312. Именно ужасное время, но большинство людей не чувствует причин происходящего. Можно всеми трубами прозвучать «Армагеддон», но люди только спросят, сколько стоит фунт «Армагеддона». Никогда не было такого смешения ничтожного с великим. Можно бы надеяться, что люди, если не понимают, по крайней мере, не мешали бы в битве, но они мешают, и самые прямые пути делаются извилистыми.